плохими. Как значит? Но мы же говорим, что у сценарного человека все запрограммировано заранее, так? Заранее. То есть он, значит, сколько лет прожили? 16 лет. 16 лет. Значит, ну я смотрю, у него руки-ноги, у жены тоже руки-ноги, все нормально, да? Она нормально. Значит, их развод был запрограммирован изначально. Как шло ваше сближение? На производстве мы познакомились, работали вместе, я видел, как она работает, что она умеет делать, как она умеет готовить. Наша деловая производственная стадия была достаточно продолжительная. Да, достаточно продолжительная для того, чтобы... Сколько она продолжалась? Полтора года. Полтора года, да, срок хороший. Ну и решил жениться, да? Да. Кто первый сделал предложение? Я сделал предложение. Первый. Как началось ухаживание? Да, сейчас подойдем к комсомольской партийной. Значит, было тогда 20 сколько лет? 22. Тебе 22 да. было, да? А ей? Ей было 22. 22. Ну, значит, 22. К этому времени образование уже было закончено? То, до которого я достиг, да, ну, закончено. Зарабатывал уже хорошо? Достаточно хорошо. Так что мог. А она? Средняя. Но... Средняя. Ну, то есть она была подешевле. Да, да, она была подешевле. Подешевле. Ну, да. И можно, конечно, но тогда есть единственное, можно, конечно, взять человека подешевле, а потом постараться быстро, чтобы она до тебя доросла. Это, к сожалению, не у нас... Не, я понимаю. Значит, итак, она работала хорошо. Значит, мы договорились, что надо еще знать было будущее, настоящее ничего, да? А она рвалась вверх или нет? А в 22 года нужно рваться вверх. А в 60 лет что нужно делать? Рваться вверх. А в 70 что нужно делать? Рваться вверх. Если человек не рвется вверх в 22 года, отрывался вверх, да. Рвался, значит, рано или поздно вы будете что? Разрываться. Разъезжаться. То есть, видите, как если бы психологическая грамотность была уже тогда, может быть, он на ней бы и не женился. Ибо будущего с ней не было. То есть, это чуть-чуть подумал бы и все, она не рвалась. Она не рвалась. Почему? В 22 года человек должен рваться вверх, он тогда что? Он чему-то учится. Не имеет значения, не хочет там по профессиональной своей линии, художественная самодеятельность, физкультура, еще, ну куда-то рвется человек. Вот. Она не рвалась. Отрывался, да? Значит, вот сигнал, который что? Не был услышан. Хотя он услышал, но не придал, наверное, этому значения. Не придал значения, меня придал. Устраивало. Устраивало, да? То есть человек с патриархальным сознанием. Точно. Жена должна знать свое место, для нее вот семья, котелок, там, кухня. В общем, по сути дела, что он... Как-то нервно. То есть, короче говоря, если ты берешь, тебя устраивает, что твоя жена хорошо ведет хозяйство, то ты берешь себе не жену, а прачку, кухарку, гувернантку, ну и так далее. Не, я понимаю, а сам-то берешься, вот в чем дело. Да. Значит, тогда ты берешь гувернантку. То есть это женитьба, по сути дела, не было. Поэтому понятно, что если она так и осталась, перестала рваться, а он рвется, то что? У них будет разрыв. Кто начнет там это... А кто, кстати, первый подал идею о разводе у вас? Я. Ну, это уже мелочи жизни. Кто первый сказал мяу? Да. Конечно, если бы ты владел нашей техникой, то ты бы так организовал бы все это дело, что первая подала на развод она. Потому что выгоднее, когда тебя бросают, а не когда ты бросаешь, сволочь. Жену с ребенком бросил. Ну да, а когда она ушла, ну что она будет делать? Нет, как раз к этому подвел. Что? К этому я и подвел. Ну, все-таки ушла не она первая. Уж ты сказал, я больше с тобой. Да. Все, я стоил больше, к этому моменту я купил квартиру. Угу. Ну да. Которая, кстати, там все и осталось. Вот там все нормально, конечно. Значит, развод 3 года как бросил. Ну, нет, это нормально. Человек состоятельный, состоявшийся, он не занимается дележом имущества. Берет свои вещи, и если он умеет зарабатывать, через какое-то время у него опять и квартира будет, и все остальное. И он не тратит силы на вот эту вот возню машинную. Ну или в крайнем случае нанимает адвоката, и тот занимается, либо самому уже заниматься. Значит, ничего не зацепило от нее, да? Все оставил. Все оставил. Все оставил. Ну, нормальная реакция, очень выгодно это. Вот. Очень выгодно, но все равно мы ответственны за тех, кого мы приручили. А чем она сейчас занимается, Лена? Перед тем, как уйти из семьи, я устроил супругу на работу. Угу. Проконтролировал. Она и не работала. Она не работала. Ну да, вот сигнальчик. И когда она бросила работу? Забеременев. И сразу бросила работу. Уйдя в декретный отпуск, больше на работу, она так и не выходила. Не выходила. Нет, можно не выходить, но тогда нужно воспитывать детей по всем правилам науки и искусства, потом приобретаешь профессию воспитателя. Но она же не могла воспитывать. И ты поручил свою дочь продолжение своей жизни неизвестно кому. Поэтому я думаю, что дочь у нее тоже воспитана была плохо. Если бы она была хорошо воспитана, сексом, может быть, она занималась бы, но забеременела она явно раньше времени. Правильно? Сексом, может быть, и раньше можно заниматься, если она быстро развелась. Беременеть-то лучше уже по расчету. Значит, и она воспитана плохо. У него сценарий такого патриархального папочки. Взял он себе Золушку, наверное. Или не знаю, кто она такая. Не Золушка. Заботливая мать. Заботливая мать. Естественно, хуже, тем лучше. Естественно, и ребенка она испортила. И, в общем-то, конечно, в пещере это еще ничего, когда ты не знаешь, что от секса дети могут появиться. А вот в цивилизованном обществе лучше понимать, что секс может привести к рождению детей. И понятно, скорее всего, она же несовершеннолетняя. Вы знаете, самые большие развратники, они знают, что за секс с несовершеннолетним, это называется растление, значит, и у нее отец ребенка тоже какой-нибудь недоделанный. Совершенно верно. Правильно, да? Я логично рассуждаю. Видите, как мало нужно информации, фактов, чтобы получить всю информацию. И теперь непонятно, какой внук будет. Или внучка. Еще вы не знаете, кто, да? Нет. Вот. Значит, ну и что теперь делать? Ну, читать ей нотации, это что? Глупо. Глупо, конечно. Теперь нужно ей помогать. Ну, все-таки Алексей молодец. Все-таки она к нему пришла, а не к маме. Правильно? У него она просила помощи. А у мамы денег нет. Точно. Да. Нет, но нет. Доверие, доверие и не только. Я не думаю, что... Нет, здесь не только деньги, не такая уже она расчетливая, чтобы она обратилась, потому что у нее есть деньги. Нет, потому что папа ей духовно ближе. А мама, по-видимому, ее чрезмерно опекала в воспитании. Под жестким гнетом, да, гнетом должна. Должна. Ну, в общем, сценарий арахны. Когда девочки каждый раз намекают, что она в подоле может принести, а потом проклинает и на всю оставшуюся жизнь. Сценарий арахны по Берна. Что-то новое услышала, да? Угу. Ну, каждый свою систему сценариев. Вот это арахна. Арахна, сценарий арахна. Арахна – это дочь царя, которая была хорошей ткачихой. Ну и вызвано на соревнование Афину, которая не только была министром обороны, но и министром качества.